Глава 10. Стартовая линия. Саундтрек «Монстр» «Fight the Fate». Каталина. Доминик здесь. Более того, он здесь с родной сестрой и Валенсией. При разглядывании последней у меня испоганилось настроение, поэтому вернемся к первой. Альбу я как-то видела в пабе клуба, но понятия не имела, чья она сестра. Мы никогда не общались. Она была с бойфрендом в его компании, но запомнилась невероятно пышной шевелюрой до пояса. А сегодня этой знойной нимфетке удалось стать гвоздем программы. Она несколько раз солировала музыкантам, срывая шквал аплодисментов. Заслуженно, так как поет красивая родственница моего друга не хуже Мадонны. А между песнями она умудрилась переборщить с алкоголем. Наверняка это и сподвигло ее в числе первых участвовать в жеребьевке для участия в беспрецедентной гонке. 10 байкеров-основателей клуба решили посадить на мотоциклы райдеров из числа посетителей, и я ждала этого с замиранием сердца. Адреналин. Неизвестный исход. Шанс погонять для тех, у кого нет собственных байков. Мечта. Но, разумеется, не за красивые глазки. Турбо – неблаготворительная организация, и в игру вошли ставки. Участники подписали согласие, взяв на себя ответственность за свою жизнь и за доставшееся железо. Этот короткий заезд не имеет отношения к опасному для посторонних стритрейсингу, но случиться может всякое. Предстоит всего 3 круга вокруг заброшенных ангаров, посреди которых и обосновался клуб. Финиш в той же точке, что старт. И мы готовились к нему, пока я не увидела Доминика, яростно размахивающего кулаками. У меня 4-й стартовый номер, поэтому начало перебранки было пропущено, но и того, что происходило у меня на глазах, хватило для улавливания сути. Перемотаем детали нашей встречи лицом к лицу до Валенсии. Его девушка присоединилась к нашей беседе чуть позже. То, как она вцепилась в руку Доминика и умоляла не соглашаться на предложение Турбо, до сих пор стоит перед глазами. В ее миндалевидных серых глазах отражалось то, что вызвало не умиление, а безотчетную болезненную тяжесть. Любовь. В них отражалась любовь. Но мне все равно непонятно, почему она терпит его измены. Не верю, что ей о них неизвестно, если об этом треплются все, кому не лень. Девушка американца в жизни намного привлекательнее, чем я представляла. И, разумеется, у нее длинные ногти, покрытые лаком. А в качестве бонуса – идеальная фигура, идеальные волосы и идеальные ноги, которыми обычно восхищаются мужчины. Мне хотелось, чтобы Валенсия оказалась неприятной стервой. Но милая внешность божественного цветочка говорила об обратном. Не имею представления, что ей поведал обо мне Доминик, но оценивающего взгляда и приветственного кивка я тоже удостоилась. Она обо мне знает. Моя совесть вновь напомнила о своем существовании, проиграв тот самый поцелуй. Теперь я точно уверилась, что для Рейвена это было чепухой, забытой спустя секунду. В принципе, он так и написал в нашей первой переписке. Буквы были другими, а смысл тот же. Господи, да о чем я рассуждаю? Он трахает все, у чего есть человеческая вагина и женский рот. В любом случае, Доминик отправил Валенсию в сторонку охранять разомлевшую сестру, а сам оседлал Ямаха с таким решительным видом, словно делал так сотни раз. Турбо хоть и жесткий, но очень справедливый. Ему импонируют люди, готовые броситься и в огонь, и в воду ради своих близких. Да и вносить смуту в веселье не в его интересах. Байкерский клуб пропагандирует благородную философию свободы, и прослыть местом сбора психованных дикарей – не то, чем хотелось бы завершать юбилей. Не приходилось видеть Доминика таким… жестоким? Нет, я бы сказала наоборот – уязвимым. Но, возможно, я заблуждаюсь. Откуда мне знать, как он выражает эту эмоцию? Турбо предложил Рейвену альтернативу – заменить Альбу на гонке. Недолго поразмыслив, тот согласился, чем удивил меня в том числе. «Доминик и это умеет? Почему я об этом не знаю?» «Почему, почему?» Нужно поменьше рассматривать его паховую область на практике и задавать побольше вопросов, чтобы в ситуациях, подобных этой, не вытягивать лицо в ошеломленный овал. Я же подруга. А друзья, пусть эффективные, должны быть осведомлены о таких тонкостях. Надо было напомнить ему об анкете, которую он не соизволил заполнить. Смена участников лишь сильнее взбодрила толпу. Единственное, было решено принять ставки заново. Разумное решение. На Альбу вряд ли кто-то ставил. Она рассматривала байк как папуас, впервые увидевший дифференциальное уравнение. Уверена, ее и допустили чисто из уважения к отсутствующему сегодня Родриго. А вот в Доминика веры куда больше. У меня самой внутри все бурлит и щекотно покалывает при мысли о том, что мы с ним будем соревноваться. Наконец, ставки сделаны, и гонщики начали вставать на начерченную мелом стартовую линию. Радуюсь этому, как салюту в детстве, поскольку еще минута моих размышлений, и я доразмышляюсь до чего-нибудь непристойного. А предпосылки есть. Вид Рейвена на спортбайке стоит отдельной истории. Но я не умею поэтично выражаться, так что скажу одним словом. Секс. Вот такая я противоречивая дрянь. Я усердно морозила его целую неделю, надеясь, что он сорвется и даст повод для ссоры. Мне нужны новые причины для антипатии, а не для влечения. Но без толку. Этот красивый подонок с не менее красивым членом не поддается на провокации. Делает вид, что ему плевать. И до чего же это задевает? Для пущей надежности напяливаю на голову шлем и опускаю визор раньше времени. Надеюсь, он не запотеет от моего частого дыхания. Делаю вид, что смотрю в диагонально расступающуюся толпу, а сама кашу глаза влево, так как игнорировать действия Доминика невозможно. Нас разделяет 5 байков. Но и отсюда видно, какую сосредоточенность приобрело его лицо и в целом тело. Парень сознанием дела подстраивает под себя зеркала, примеряется к седлу, покрутив грипсы, пробует завести Ямаха, прислушиваясь к звукам мотора, и щелкает переключателями. Очевидно, он разбирается в технической стороне, и эти проверки тому доказательство. У каждой модели свои особенности, и по-хорошему к чужой резине нужно привыкать. В этом плане у меня и некоторых водителей перед ним огромное преимущество. Интересно, Доминик умеет проигрывать? При каждом движении напрягаются мышцы его обнаженных рук, скапливая в себе силу, которая ему скоро пригодится. Мимика выглядит нечитаемой, но за несколько встреч в Гренаде я изучила, насколько превосходно он владеет собой. Когда дело касается важной работы, с его лба исчезает гармошка из морщинок, а с непомерно симпатичной физиономией – саркастичная улыбка, чему я радуюсь, ибо она на меня крайне плохо влияет. Сузуки V-Storm, на котором сижу я, мне как родной. Его хозяин Картер Диас, мой хороший приятель, лично учил меня гонять на нем. Мы не друзья в привычном понимании, но нам слишком многое известно друг о друге, чтобы называть друг друга знакомыми. Помимо любви к мотоциклам, нас связывает то, о чем мы предпочитаем не говорить и не вспоминать. Нахожу Карта взглядом среди зрителей справа. Он хмуро наблюдает за мной, всунув пальцы одной руки в передний карман широких джинсов. И курит. Наверное, беспокоится о судьбе своего сокровища. Винить его не стоит. Я давала повод. Напоминаю правила. Грид-герл с рупором в одной руке и черно-белым флажком в другой встает в рабочую позицию, заставляя меня мигом сконцентрироваться. Никаких опасных обгонов и перестраиваний. Это не гонка на выживание. Соблюдайте дистанцию и боковой интервал. Скорость на ваше усмотрение, но помните про предыдущие 2 пункта. За нарушение – штраф. «Как слышно, ребята?» Она прислоняет ладонь к уху, желая услышать подтверждение, и мы почти синхронно прогазовываем, заполняя пространство вокруг запахом выхлопных газов и ревом моторов. Девушка поднимает флажок вверх, и я непроизвольно поворачиваю лицо влево, к последнему стартовому номеру. мной ни с того ни с сего охватывает тревога. Вдруг с ним что-то случится? И словно в ответ на этот вопрос Доминик тоже поворачивается ко мне. Из-за непроницаемого визора он не может знать достоверно, на кого я смотрю, но все равно подмигивает мне в привычном разгильдяйском стиле и, отвернувшись, рывком опускает темный щиток. Что это было? Мое недолгое замешательство стоит мне дорого. Воздух взрывается вибрацией из-за взверевших байков. Даю по газам через пару секунд после остальных, прорываясь сквозь поднятые облака пыли. Наклоняюсь ниже к обтекателю, чтобы побыстрее набрать скорость и начать обходить других участников. Длина трека не позволяет растягивать удовольствие, и вот мы преодолеваем первый поворот. Ухожу в наклон по внешнему радиусу, чувствуя ускользающее сцепление шин с асфальтом, и сразу выравниваю мотоцикл. Он слушается, точно прирученный дикий зверь. Ревет, но мчит вперед, оставляя позади одного за другим. Под нами дорожное покрытие, испещренное трещинами из-за отсутствующего ремонта, но ширины трассы хватает, чтобы маневрировать, избегая столкновений. Сердце бешено колотится. Здания по бокам дороги расплываются пестрыми полосами. Ветер пробирается под заправленную рубашку, щекоча кожу. Голова освобождается от всего ненужного, лишнего, постороннего. То самое ощущение, благодаря которому я и увлеклась этим экстремальным занятием. Оно делает меня почти счастливой. Приближаюсь на минимальное расстояние к двум мотоциклам впереди. На одном из них Доминик. Я об этом знала, но невольная улыбка расползается по моему лицу сама по себе. Ускоряюсь при исполненной решимости уделать засранца. И это я переживала за него? Он, оказывается, та еще темная лошадка. На предпоследнем повороте мы остаемся вдвоем. Рейвен мне не уступает, но и не врывается вперед. Еще и виляет, поглядывая на меня. Готова поклясться, он при этом ухмыляется. Так уверен в победе? В финишную петлю я вхожу по внутреннему кругу, занимая более выигрышное положение, но через пару мгновений вижу боковым зрением профиль массивного Ямаха. Он опережает буквально на одно колесо, но, к моему собственному удивлению, я не огорчаюсь. Радуюсь, как ребенок, который долго-долго пребывал один и вдруг нашел того, кто захотел с ним поиграть. Когда догоняла я, огонь азарта полыхал где-то глубоко внутри, искушая гнать быстрее и быстрее. Когда мы поменялись ролями, тот самый огонь будто перебрался на мою кожу, заставляя ее гореть от неконтролируемого жара. А когда мы оказываемся на равных, я попадаю в заточение между двумя этими ощущениями, устремившимся мощным приливом к тому месту, которым я вжимаюсь в сиденье. Осознание происходящего вмиг отрезвляет. «Что со мной происходит, черт возьми?» «Я больна. Точно больна». Проверяю по задним зеркалам преследователей и понимаю, что у них нет шансов. Нас разделяет больше метров, чем осталось до финиша. Белая линия, освещаемая лучами, совсем рядом. Близость моего соперника успокаивает, а не расстраивает, и меня накрывает сказочной эйфорией и гордостью. Я не чувствую себя в проигрыше. Без преувеличения, это лучшая поездка в моей жизни. Готовлюсь пересечь черту второй. Но на последних метрах Доминика какого-то черта сбавляет скорость, и я пролетаю мимо него. Первый. Доминик. Кратковременная легкость, буйствовавшая в теле считанные минуты назад, испаряется, как только подошвы моих ботинок касаются земли, а не подножки. На мотоцикле не я сидел, а мой суррогат. И весь испытываемый им драйв остался позади вместе с окончанием гонки. Мне не нравится ощущение отрыва от реальности, а это именно то, во что я опять окунулся. Я по зеркалам видел выкрутасы лихачки Каталины, утратившей инстинкт самосохранения, и этот факт злил и восхищал одновременно. Бесстрашная, противоречивая, непонятная, как коробка с мозаикой из нескольких тысяч цветных деталей. В ту секунду, когда она поравнялась со мной на дороге, я перестал топить вперед, хотя мог. В Ямаха R1 больше лошадей, чем в ее Сузуки. но мне захотелось сделать банальную вещь – порадовать. Не успеваю встать с байка, а Кити уже марширует ко мне, стягивая шлем на ходу. Ее волосы тут же подхватывает ночной ветер, усиливая гневное выражение лица. В сочетании с секси-шортиками и шлюшьими колготками – взрывной набор. Говорят, по одежде можно определить характер человека. Ни хрена подобного. Кэти надевает то детские футболки с гольфами, то вульгарные топы. А широкие джинсы вечером вполне могут смениться мини-шортами днем. О сочетании цветов она и вовсе не беспокоится. Если слову «неопределенность» вдруг понадобится определение, то вот оно – Каталина Веласкес. Забыв об окружающих нас людей, радостно выкрикивающих неразборчивые фразы, она подлетает ко мне и, ткнув указательным пальцем четко в мой сосок, предъявляет. «Зачем ты это сделала?» Мне чертовски щекотно от ее тычка, но сдерживаю смешок как могу. Все-таки мы не одни здесь, и снова под прицелом камер, смартфонов и лишних глаз. Ее Ортиса только не хватает. «Кити, ты странно выражаешь радость». «Потому что я не рада, Доминик! Ты поддался!» Черт, губы начинают сжечь от острого желания заткнуть ей рот. «У меня есть скрытый фетиш на женскую ярость?» «Я перепутал газ с тормозом. Так бывает, когда первый раз на мотоцикле». Включаю я дурачка, пожимая плечами. «Это не первый раз, не ври!» «На этом первый». Кэти яростно дышит и вот-вот извергнет из себя пламя, но ей не дает организатор гонки, подошедший в компании нескольких байкеров. Один из них встает рядом с ней и бережно притягивает к себе за талию. Скользнув по мне безразличным взглядом, он наклоняется к ее уху и что-то шепчет. Я лениво отвожу от них глаза, будто мне до фонаря эти двое, но пару пунктов запечатлеть успел. Знакомый Каталины постарше меня. Взгляд волчий, недоверчивый, а из-под рукава футболки виднеется часть тату в виде черной надорванной паутины, с которой на нити свисает жирный багровый паук. Мои ладони расслабленно лежат на бедрах, но дикая потребность сжать их кулаки едва не берет надо мной вверх. Я не идиот, чтобы не осознавать причину подобной реакции. Мой организм распознал в парне угрозу на уровне инстинктов. Кто он для Каталины? Какого черта она не убирает от себя его клешню? «Доминик, Каталина, вы сделали наш вечер!» Турбо сначала бьется кулаками с ней, потом пожимает ладонь мне. «До последнего гадали, кто из вас придет первым!» «Вы знатно пощекотали всем нервы!» «Мы старались», — отвечаю я сдержанно за обоих и слезаю с байка. Я все еще в гневе из-за того, что они чуть не угробили Альбо. «Как видишь, я выполнил свою часть уговора. На этом попрощаемся». «И это было охрененно!» — смеется он. «Не хочешь присоединиться к клубу? Ты круто гоняешь!» «Тарелки я тоже мою до скрипа, но это не значит, что я мечтаю стать посудомойкой». Мой ответ вызывает взрыв недоверчивого смеха. Они считают, что я набиваю себе цену, но я серьезен как никогда. Экстрим – не моя тема. Больше не моя. «Ладно, ладно», – соглашается он. «Извини, что с сестренкой так вышло. На жеребьевке она не казалась пьяной. Забери свою часть выигрыша у Джонни». Турбо показывает на того мужчину, с которым у нас почти дошло до рукопашной. «Отдайте его Каталине». «Зачем? Мне чужого не надо», — упрямится она. «Мы же не чужие. Забыла?» Кэти поджимает губы, но не возражает. Татуированный байкер продолжает стоять возле нее высоким заслоном, будто готовится в любой момент встать на ее защиту. Распознаю значение этой позы в два счета. «Тебе есть на чем добираться до дома?» Спрашиваю я Каталину в разы спокойнее, чем это проигрывается в моей голове. В мыслях я волочу ее из этого мужского рассадника вопреки протестам. «Как Ортис там дышит вообще? Спокойно?» Она мнется, и вместо нее подает голос паук. «Есть, я довезу». Еще раз смотрю на Кити. Она делает то же самое, не произнося ни звука. Излучает целую бурю противоречий. Одно из них жаждет меня грохнуть, а другое — поцеловать. Что-что, а этот взгляд я отлично запомнил на пляже. Но Каталина не отклоняет предложение приятеля. Она явно в своей стихии, а я ей никто, чтобы к чему-то принуждать. Злясь в первую очередь на себя, разворачиваюсь и направляюсь в ту сторону, где оставил Валенсию с сестрой. Народ начал потихоньку разбредаться по площадке, но шума меньше не стало. В дело вступил диджей, врубивший клубный рок. Видимо, вечеринка только набирает темп. Ленси держит Альбу под руку и обреченно вглядывается в мое лицо. Вижу, ей не терпится задать вопросы, обсуждать которые нет желания. Сейчас хочу одного — свалить из этого места. «Доминик, подожди!» Голос Кэти за спиной вынуждает с этим повременить. Оборачиваюсь, наблюдая, как она спешит ко мне. Встает на расстоянии вытянутой руки и, кусая губы, всовывает ладони в задние карманы шортов. Говорит не сразу, словно борется с собой. «Если твое предложение еще в силе, то я согласна, чтобы ты меня подвез». «Твой приятель слился?» Спрашиваю с издевкой, прикрывая этим внутреннее удовлетворение от того, что Кэти решила уехать со мной, а не с тем мутным типом. «Нет, просто у Картера мотоцикл, а мне нужно подъехать к дому так, чтобы этого было не слышно». «Каталина, вы давно знакомы с Доминика?» Интересуется Валенсия напряженно. Она сидит на пассажирском сиденье рядом со мной, а две другие пассажирки – сзади. Вопрос предсказуемый, поскольку я представил Кэти как подругу. Я же умолчал об этом важном факте, когда объяснял происхождение видео. «Говоря прямо, у меня плоховато с математикой», – увиливает от вранья Кити. «Но мы очень быстро нашли общий язык». «С языком у нас получилось и правда быстро». Наши взгляды встречаются в зеркале заднего вида, и Каталина быстро отводит свой в сторону. «Мы познакомились несколько недель назад», — сообщаю я. «Помогал ее дедушке». «Дедушке?» — хором спрашивают Кити и Валенсия, не скрывая удивления. Вранье слетело с моего языка спонтанно, и эта тенденция начинает всерьез настораживать. «А кто виноват?» Тот, кто решил засосать одну своенравную девчонку, а потом выгородить ее перед Ортисом. Я. И теперь ложь начала входить в дурную привычку. Но тогда, перед университетской лестницей, мне показалось, что это послужит неплохой заплаткой для их отношений. Для меня несложно, а им приятно. Только я не учел важного. Как ни крути, любая заплатка прикрывает дыру. И не мне ее запечатывать. «Ах, да», – подхватывает Каталина, расплываясь в знающей улыбке. «Он привез дедуле от лица благотворительной организации роботизированную инвалидную коляску и даже вскопал участок под клумбу. Так и познакомились». «Ничего себе фантазия! До такого мастерства в балабольстве мне еще далеко». Альба восторгается моим лживым подвигом, а я пытаюсь по лицу Китти прочитать ее мотивы. Но это задача с тремя неизвестными. Она уставляется в телефон. Дом Нельсон первый по маршруту. Она не подала виду, что обиделась из-за такого окончания вечера. Сестра останется на ночь в моей берлоге, и я не хочу, чтобы нас там было трое. Поцеловав меня в губы, Ленси прощается с новыми знакомыми, покидает салон, и я сразу двигаю дальше, как только за ней закрывается дверь». Две тусовщицы сзади о чем-то беседуют, но слов не разбираю из-за включенной музыки. Специально сделал погромче, чтобы не развивать разговоры с новой серией выдумок. Зная любопытство Альбы, примерно представляю, о чем она может спрашивать, но я так или иначе включил к ней игнор еще в турбо. Поговорим утром на ее трезвую голову. На подъезде к дому Каталины мне на плечо ложится ее ладонь, и возле самого уха раздается просьба. «Доминик, выключи, пожалуйста, фары и останови машину вон под тем деревом». Укоризненно прищуриваюсь, но выключаю ближний свет и, убавив громкость кнопкой на руле, торможу в показанном месте. За массивным сплошным забором виднеется задняя и боковая сторона их особняка. Во всех окнах темно, кроме одного единственного, обращенного на нас. «Ты забыла ключи и теперь полезешь через забор?» Спрашиваю без всякого сарказма, поскольку от Каталины можно ожидать и этого. «Забор для слабаков. Я поползу по подземному туннелю, как крот». По азартной улыбке делаю вывод, что она шутит, но все равно улыбаюсь в ответ. Благодаря ей эта ночка заканчивается лучше, чем могла бы. В моем БМВ две двери, поэтому поднимаю рычаг, чтобы откинуть спинку сиденья, и Кити могла выйти. «Спасибо», – благодарит она с непривычной мягкостью в тоне, заправляя волосы за ухо. «Пока». «Кто эта вежливая скромница? Это точно она рассекала на байке по промзоне? Уверен, ей хочется обсудить нашу гонку, вот и выкинула на время белый флаг». «Спокойной ночи». Задержав недолгий взгляд на моих руках, она кивает и приподнимается, выставляя подтянутую задницу почти перед моим носом. «Удачная у меня тачка. И салон подходящий». Перешагнув через ноги Альбы, Кити выбирается наружу, максимально тихо прикрывает дверь и уносится вперед. В конце забора она сворачивает, наверное, к воротам, где я высаживал ее в прошлый раз. Интересная стратегия. Каталина скрывает от семьи свои гулянки? Шлепок по плечу возвращает меня из размышлений. Поворачиваю лицо к сестре, губы которой образовали счастливый оскал. «Я видела, как ты пялился на ее попец. Подруга, значит, да?» Отворачиваюсь, не комментируя разоблачение, и, включив фары, плавно трогаю с места, чтобы не шуметь в ночной тишине. Выйдя из душа, растягиваюсь на диване в гостиной, так как спальню я уступил малолетней пьянчушке. К приезду домой она более-менее протрезвела. Ей даже удалось поменять постельное белье, но я все равно в гневе. Альба могла разбиться на мотоцикле. Ворочаюсь бока на бок и не могу найти удобное положение. В мозг непрошено заползают тяжелые воспоминания и тонны мыслей. Большая часть из них связана с Кэти. Глупо отрицать, что она мне чертовски нравится. Со всей своей настырностью, придырью и естественностью. Ее не заботит внешняя мишура для привлечения парней. Но конкретно ей это и не нужно. Достаточно посмотреть, как на нее пялятся парни Гренады. Достаточно посмотреть, как ревностно охранял ее паук. И это без учета Ортиса. Не удивлюсь, если найдется еще пара воздыхателей, о которых мне только предстоит узнать. Это выводит из себя. Через 3 часа вставать на учебу, а сон не идет. Похоже, насыщенная на события ночка дает о себе знать. Поднимаю смартфон с пола и захожу в мессенджер. Пишу. «Доминик, спишь?» Сомневаюсь, что дождусь ответа. Кити однозначно сопит в подушку. Почему-то представляю ее в позе на животе с комком из одеяла под согнутой ногой. Но сигнал входящего сообщения рушит мою бредовую фантазию. «Кити». «Нет. А тебе почему не спится?» «Доминик». «Думаю». «Кити». «Сочувствую. Не очень люблю это энергозатратное занятие». «Кто бы сомневался. Завязка переписки бодрит окончательно». «Доминик». «Как добралась до дома? Без приключений?» «Кити». «Да, сестра прикрыла перед отцом. Он не хотел выпускать меня на вечеринку». Я тоже не в восторге от того, как и с кем мягкая лапка проводит время, но адекватный человек не станет запирать дома взрослую дочь. Это настораживает. «Доминик, он тебя тиранит?» Каталина в сети, но над этим вопросом задумывается, размедлит. Что может быть проще, чем сказать простое «нет»? Только если ответ противоположный. Сажусь, встревоженно запуская ладонь в короткие волосы, и от Кэти приходит сообщение. «Кити. Ничего такого, с чем я не могла бы справиться. Лучше ты расскажи, когда научился управлять байком». Сменила тему. Значит, она для нее болезненная. Ладно, пока отстану. Отвечаю на откровение откровением. Доминик. Отец научил лет в 15. Кити. И тебе не понравилось? Доминик. Разонравилось. Кити. Ты ветреный и непостоянный, я же говорила. Доминик. Ты этого не говорила. Кити. Я упоминала, что твоей девушке с тобой не повезло. Смысл тот же. Доминик. У меня такое чувство, что ты пытаешься убедить в этом себя, а на самом деле я тебе нравлюсь. Кити. Нравишься. Но это не отменяет того факта, что ты потаскун. Смеюсь. Ее оскорбление на фоне чистосердечного признания превращается в пыль. Внезапно захотелось спросить. Доминик. Как ты меня записала в телефоне? Кити. Психованный дикарь. Я дикарь? Маленькая язва. Доминик. Звучит брутально. Кити. Звучит реалистично. Именно так ты выглядел, когда пытался утащить Альбу домой. Эмодзи с высунутым языком. Сложно оценивать себя со стороны, но, возможно, Кэти не так далека от истины. Доминик. Есть всего несколько вещей, способных меня взорвать. Угроза моим близким – одна из них. Кити. А еще? Вопрос простой и сложный одновременно. Наш разговор впервые перетекает из поверхностного русла в более глубокое. Не с флиртом и взаимным стёбом, а с интересом к тому, что скрывается за внешним фасадом. Мне гораздо проще поддерживать имидж весельчака и окружать себя толпой для массовки, чем оголять перед кем-либо душу. Образ человека, у которого все всегда отлично, не вызывает вопросов и подозрений. У такого не спрашивают «как дела?», будучи уверенным, что дела у него в шоколаде. С такого берут пример. Таким восхищаются. Вроде бы неплохая фальшивая маска для притягивания друзей. Но для меня это наоборот, способ их отсеивания. Важно не кто тебя окружает, а кто с тобой рядом. Первые приходят и уходят, а вторые остаются. Всегда, при любых условиях. И последние интересуются твоей жизнью, независимо от того, что ты транслируешь своим видом. Вопреки сложившемуся впечатлению, настоящих друзей у меня немного. Один из них – Хьюго Мартин. Наша дружба прошла проверку многочисленными мордобоями еще со школьных времен, в основном из-за Николь. Они учились в одном классе. Сестра нравилась неугомонному однокласснику, но он выражал симпатию херовым образом. То насекомых в сумку подбрасывал, то юбку задирал, то подсовывал в школьный шкафчик тампоны, пропитанные красной жидкостью. Ники жаловалась мне, а в 10-11 лет мне только дай помахать кулаками. Бои у нас были нешуточные, даже родители в школу вызывали. И не раз. А года через два нас сплотил турпоход, где мы вместе с Хьюго спасали птенца, выпавшего из гнезда, свитого на высокой ветке. Увидев меня с мелким неоперенным монстром в ладонях, он без долгих раздумий заявил: «Залезай мне на плечи». Это было началом нашей дружбы. Киллан Кроу мне вовсе как брат. Уровень доверия к нему максимальный и почти безграничный. Почти, так как кое-что он все-таки обо мне не знает. Как и Хьюго. Кэти все еще в сети. То, что она ждет моего СМС, вызывает улыбку и необъяснимое желание уложить ее рядом, стиснуть и усыпить. В хорошем смысле. Набираю короткий текст, пока не передумал. Доминик. Разочарование. А теперь убирай телефон подальше и закрывай глаза. Кити читает сообщение и послушно выходит из мессенджера. Хорошо, что она не стала уточнять и гадать, кто или что меня может так сильно разочаровать. Ей ни к чему знать, что по-настоящему правдивый ответ выглядел бы неприглядно. Разочарование в себе.